Шри Вайшнавападжи дает лекцию на стих 90 Читанчандрамрита Шипада Прабхананда Сарасватипада и объясняет как способ достижения лотосных стоп Рады Кришны, о пути достижения. Говорит, что нет иной саданы, практикующей практики духовной, чтобы достичь верховной цели премы, кроме как в том, чтобы принять прибежище лотосный стоп Шримана Махапрабху. Благоприятное является самым благоприятным во Вселенной. И он предлагает снова и снова этой личности поклоны. И он вспоминает, как Махапрабху проявился в Кашинагаре, в Бенарисе, как сын сияющий в кругу короны Майвади Саньяси. И он говорит, что вкус Махапрабху был наполнен подобно йоду, и из него исходило сияние наподобие миллионов лун. Сознание Сарасватипада наполнено от канта до шеи этим сладостным пониманием, осознанием. Шри Прабхадананда Сарасватипад обладает трансцендентальным видением, и это видение внезапно исчезает. Он удивляется, когда же снова Махапрабху проявится в его глазах, поскольку у него сердце потеряло его взор. На самом деле он там, но мы не можем его видеть, так же как солнце, которое покрыто облаками. Читание Бхагавата говорит, что нет начала и конца времяпровождения Господа. Веды лишь говорят, что есть вопрос проявления и исчезновения. проявленные и непроявленные. Нектар Лилы Махапрабху можно видеть, когда личность достигает стадии Бавы. Тогда можно видеть улыбку Махапрабху с глазами, упитанными Бавой. И тогда, когда вы достигаете стадии премы, то сакшат даршан, непосредственное восприятие получается. Шри Прабхадананда Сарасвати был отождествлен, определен Кая Карнапуром как Тунгавидья Сакхи. Но по милости Махапрабху он был способен отставить это Сакхи-бхава и принять Манджари-бхава. Гаудия Сампрадая, слово према имеет синоним Ширада, созвучно со Ширадой. Это Рада, ее према является высочайшей целью жизни. Это обсуждалось между Шриманом Махапрабху и Рамананда Раем в этой известной беседе. Океан премы — это пятая цель жизни. В ней даже находится достижение освобождения. Сравнивается с блаженством. В сравнении с блаженством брахмана, это блаженство будет лишь каплей. И затем Прабхадананда Сарасвати Пад приносит молитву людям мира, взывая их, хотите ли вы насладиться полной степенью премы, то, несомненно, вы должны принять прибежище у лотосных стоп Махапрабху. Все ачарьи, которые были, они отдали себя, продали себя лотосным стопам Шри Чайтанья Махапрабху. И они не знали никого, кроме Шри Чайтанья Махапрабху. Комментарий Канандини говорит, что не только лишь принимается прибежище лотосный стоп Махапрабху, но даже приняв прибежище у преданных, которые следуют лотосным стопам Махапрабху, можно получить гарантию достижения премы. Брама, Рудра, Сампрадая, Шри Сампрадая, другие Сампрадая, Возможно ли для них достичь премы? Кто-то может задать вопрос. Говорит, нет, это не так. Сладость вечно свежа для Кришны, и каждый наслаждается, испытывает ее со своей точки зрения. Бхакты наслаждаются сладостью Кришны также в соответствии со своей собственной премой. Так нет пути наслаждения, кроме артхи. Артха может означать, что имеется цель, и прем и джати — это париман. Джати — это качество, и париман — это количество. И это создает чрезвычайное разнообразие в опыте наслаждения. И он говорит, что, конечно же, все наслаждаются премой в соответствии с количеством и качеством, но сладостью, которая получается, поклоняя Кришне с Радхарани, не превзойдена. И благодаря Манджари Бхаву Пасани, которая является уникальной в нашей сампрадае, это наслаждение нельзя найти нигде бы то ни было, кроме как у нас. Но без обладания твердым теологическим обсуждением это нельзя понять. Это будет лишь личный сентиментальный опыт. Поэтому Махапрабху говорит, взял Рупу и Санатану за руки. И в течение 2 месяцев Шриман Махапрабху давал наставления Санатана Госвами Чандра Шекхаре доме в Каче. И когда пришло время попрощаться, Махапрабху напомнил Санатана Госвами о факте, что его возлюбленное место, обитель, это Вриндаван. Через тело, через служение ты можешь сделать столь много в Матхуре, в Вриндаване. Например, посмотрев например, ты можешь раскрыть места, забытые места паломничества в Дхаме и восстановить поклонение Божеству. Также необходимо описать, что следует и что не следует делать вайшнавам. Очень смиренно Санатан Госвами говорит: «Прабху, я просто лишь ребенок. Как я смогу совершить такое огромное задание, описав, что следует делать, что запретно?» И говорит, что Сиддханта, философия, которую вы утвердили о Самбане, Абидхе и Прояджане, которая основана на твоем понимании Бхагаватам, нельзя даже, это не может даже понять сам Брахма, Творец Вселенной. Санатанга с вами говорит, до тех пор, пока ты не благословишь меня, поместив свои лотосные стопы на мою голову, это будет невозможным. И все, о чем ты мне уже рассказал, будет проявлено в моем сердце для того, чтобы... Поскольку там не было записывающих устройств, и поэтому он просит только лишь благословения от личности к личности, чтобы это можно было восстановить в мозгах той личности, которой это было сказано, чтобы он записал это в своей книге. И Махапрабху благословил Санатану. Говорит, когда бы ты ни сел, записывая, я буду находиться в твоей голове, в уме. Ты просто сядешь, а я буду записывать. И тогда он начал писать Бригад Бхагаватамриту. Это является Адигрантха, главная, первая книга нашей сампрадаи, написанной Санатана Госвами. Рупа Госвами написал прославление Рупа Госвами, который является гуру, чтобы Санатана Госвами смог утвердить Бхакти Сиддханту, преданное заключение, выводы в сфере Кришна Мадхури, иными словами, определенный вид курса сладости, который описывается последовательно в величении. Итак, чья же эта катха? Чей предмет? Что за история? Кто написал ее? Санатан Госвами или Махапрабху? Нам необходимо понять, что сам Махапрабху, поскольку Махапрабху сказал, убедил Санатан Госвами, что когда бы ты ни сел писать, я буду находиться в твоем уме и буду лично записывать через тебя. Все, что ты будешь писать. И это же самое относится к начальной шлоке, открывающей второй шлоке Бхакти Расамрита Синду, Шрилы Рупа Госвами Падам написано, где он говорит также, личность, которая вдохновила меня в сердце, этой личности я предлагаю свои поклоны, это Махапрабху. Книги, раскрыты Шримана Махапрабху, который является активным автором, и Госвами считали просто лишь себя инструментами в его руках. Поскольку Санатан Госвами говорит, хотя я очень незначителен, этот шедевр, тем не менее, вышел из моих рук. Он ничего не приготавливал, не размышлял, не напрягал свои мозги. Он просто сел, и Махапрабху использовал его как канал, как инструмент для записи и наставления Махапрабху. Что же говорить о такой суперъестественной виде премии, этот очень глубокий анализ, который наши ачарьи, такие как Рупы и Санатана, предложили, это полностью уникальный. Вы нигде не найдете такой возвышенный, самый возвышенный сиддханты. Это величайший дар, Крипы Махапрабху, его милости и щедрости. Сриджива Госвами в своем комментарии на шлоку Бхактирасамрита Синду проанализировал слово «барака», которое означает «незначительная личность», в своем анализе слова таким образом, что это означает, что Рупа Госвами является великий кави, великий поэт. Таким образом, Джива Госвами, в свою очередь, является учеником Рупа Госвами, прославлял своего гуру. В другом примере Шарупа Госвами Пад пришел, чтобы посетить Шриман Махапрабху Нилачал Жагнат Пури на берегу. Они обсуждали очень удивительные две натаки, драмы, которые Рупа Госвами составлял в это время, писал, в частности, своей рукой, с левой, правой рукой. Махапрабху — это Сваруп Дамодара Манандарая. Сваруп Дамодар сказал, что это не просто лишь поэзия, это Сиданта Сар, эссенция нашей расы Сиданты, нашей философии расы. Это экстра особенное значение имеет. Махапрабху сказал, да, я встретил его до этого в Праяге, это Валахабад сейчас, и я был очень удовлетворен его настроением, поэтому я даровал ему свои благословения. Это удивительные слова, поэзия, аланкар, что означает поэтические украшения. И без такой поэзии невозможно проповедовать, объяснять расу. Считается это собственными словами. Махапрабху — это поэзия благодаря полученным благословениям Махапрабху. Что же говорить об достижении премы? Без милости Махапрабху невозможно даже понять азбуку премы, ее принципы. И когда спрашивали Рупу и Санатану, кто, откуда вы, они просто лишь смиренно говорили, мы слуги Чайтаньи Махапрабху, исполненные полного смирения. И то же было сказано Наратам Дас Такуром в конце своей песни, что я слуга, слуги Шри Чайтаньи Махапрабху. Даже одна комня, одна капля экстаза преданного служения Кришне, выше всего океана Брамананды, блаженства имперсонального Брамана. Но если считать себя слугой Махапрабы, то это даже очень наиболее удивительная вещь, наиболее наслаждаемая. И даже самое поразительное, чем это абиман, самоотождествление в качестве служанки Ширады. Это самое поразительное. Наша Мулсиданта, корень всей философии, это Враджендра Нандан, Шри Чайтанья Махапрабху и совокупность всех остальных аватар Вишну. Одно видение инкарнации Вьясы в гор Виде — это Вриндаван Дас Такур, который написал одну из древнейших книг о Шриман Махапрабху, называемую Чайтанья Бхагавата. И там он отождествляет Махапрабху с Господом Вайкунха и Кшира Дакашая Вишну. Несомненно, Враджендра Нандан, Шри Кришна и Верховная Истина, но благодаря его полному, но полное проявление существует в Шримане Махапрабху, и это является самой вершиной абсолютной истины. На бенгали слово «аватар» и слово «ватари». «Аватар» означает божество, которое нисходит, а «аватари» означает божество, из которого все остальные исходят. Иными словами, инкарнации означает, что Господь, что это он принимает плоть, и это Майвада. И Господь нисходит, аватар. А аватари — это личность, из которой исходят. Личность, из которой исходят все аватары. И этой личностью является Махапрабху Шри Кришна. И каждый раз Господь появляется, и Он создает поразительную, удивительную волну сладости, и она исчезает в то время, когда Он исчезает, уходит из мира. Мир не может существовать без бхакти, поэтому неизбежно Господь появляется снова, чтобы вернуть это сокровенную или жемчужину бхакти, это гарантированно. И когда бхакти приносится, то существует что-то, что все, то это то, что уже все забыли. Это не означает вечное. В противном случае Махапрабху, то, что нам дал, не было бы вечным. И это было первый раз, когда он проявил. Это не означает, что это было первый раз. Это вечное и может означать очень долгое. То есть это не было проявлено долгое время. И Вайшнавапад даже говорит, что это было дано, но не в этот день Брахмы. И этот день не такой, как наш день. Это очень долгое-долгое время продолжительности. Также существует один дождевой сезон каждый год, и также одна Ниямсева, и также подобным образом одна аватара Кришны нисходит в один день Брахмы, в течение одного дня Брахмы. Дается очень поэтическое описание дождевого сезона, как облака возрождают иссохшую землю, как облака гремят, как дождь падает вниз. Подобным образом он говорит, что одно время, когда Махапрабху нисходит, он также низливает дождь, нектарный поток премы на Вселенную. И говорится, что хотя мудрецы и святые предыдущих век, таких как Сатья-юга, были намного возвышены, чем мы, чем в существующий век, тем не менее, они все желают, как это написано черным по белому в 11-й песне Бхагаватам, принять рождение в этот неудачливый век Кали, поскольку Шриман Махапрабху приходит, устанавливая прем-дарму, санкиртан-дарму, которая проходит в этот век. Такой вид премы, которую приносит Махапрабху, приходит один раз в даму, и в этот век Кали, как случилось, поэтому любые другие чистые виды совершенств, которые достигались в другие эпохи, разумные бхакты желают принять рождение в этот век Кали благодаря уникальной возможности, распространяемой премой Шримана Махапрабху. И можно поспорить, почему? Неужели не было бы бхакти до тех пор, когда Махапрабху пришел? Несомненно, она была, однако это в виде бхакти. Бхакти, исполняемая, основываясь на угрозах из шастр, но это не происходило после, это было по-другому после прихода Махапрабху. И кроме этого, нельзя достичь настроения людей Браджи, жителей Враджи, следуя вынужденному развитию бхакти, называемому види, вайди бхакти. И Айшварья Гьян, концепция Кришны, Верховной Личностью Бога, на самом деле уже проникает во всей Вселенной. Это совершенно не новая вещь, на самом деле. Но сам Кришна провозглашает, что любовь к Нему, которая уменьшена этим видом знания, осознания, могущества Кришны и всемогущества, не удовлетворяет его. Четыре сампрадая очень древние, древнее, чем мы. Несомненно, существовала бхакти до тех пор, пока до прихода Махапрабху. Но поскольку это в виде бхакти, Махапрабху подумал про себя, необходимо для него появиться сейчас, чтобы даровать према бхакти. И также проповедовать Югадхарму, Санкиртана. Югадхарма означает в частности религиозная практика, предписанная для определенной йоги, определенной эры. И он говорит, я заставлю танцевать весь мир в четырех бавах, не в пяти. И так можно спорить, невозможно ли достичь Господа с помощью виде бхакти? Несомненно, возможно, но не Кришну в его самой сокровенной черте во врадже, в самой сокровенной форме. Поскольку говорится в шастрах, когда Кришна поклоняются с благоговением и почтением, можно лишь достичь планет Вайкунхи. Можно лишь стать равным Кришне в форме, месте жительства, богатстве или полностью слиться с Ним. Поэтому Махапрабху решил, что если он примет чувство преданного, хотя он сам Кришна, с этой целью он хотел принять чувство преданного сам. Поскольку, как говорится в Бхагавад-гите, Шримад-Бхагаватам, что Кришна появляется сам для того, чтобы разрушить демонов и спасти саду, поэтому Кришна должен появиться лично, как Махапрабху в настроении бхакты. И цитируется другая шлока с Бхагавад-гити, где говорится, что любой пример, который возвышенные личности проявляют, им следуют обычные люди. И говорится, я возьму своих преданных с собой в особой форме и снизойду на эту планету Земля. Кришна появляется в Нади, район Западной Бенгали, в начале века Кали. Махапрабху сравнивается со львом разнообразными видами, как он рычит, кажется, действует, идет. Могущество льва, рев лев, даже шея льва, он все унаследовал и проявил. Левый огромный рев этого льва разрушил все грехи и скверну века Кали. Шри Прабхананда Сарасвати Пад через свои книги доказал, что он полный преемник милости Махапрабху, либо через книгу «Читания Чандрамрита», которая очень изысканно описывает щедрость, милость Махапрабху, и книга «Радра Суданитхи», где он прославляет, чтобы он хотя бы стал метлой, которой можно было бы подметать кунджи Шри Шри Рады Кришны. Затем он цитирует другой пример могущественной милости Махапрабху в форме Сарвабхаума Бхаттачарьи, который Майявади, не очень могущественный ученый пандит, который пришел в Бенгалию. Он узнал Навьяя Бенгалии, Навдеш Бихе. У него был брат Видьябатиш Пати, гуру, некоторые Шикша гуру, или некоторые говорят Дикша гуру, Шрила Санатана Госвами. Поскольку Санатана Госвами признал свои Даша Типани в комментарии на 10-ю песню Шримад Бхагаватам, что Видьябатиш Пати был его гуру. Махапрабху удивлен Сарвабхаума Бхаттачарью, когда он встретил его в Джагнатпуре, объясняя Атмарам Шлоку из первой песни Шримад Бхагаватам 64 разнообразными способами. И он мог понять, что Махапрабху сам Кришна, поскольку никто не мог обладать таким поразительным разумом. И он проклинал себя, что он совершил оскорбление к лотосным стопам Верховного Господа Смама. Когда Махапрабху даровал свой даршан ему, даршан, шестирукую форму, Сарбуш показал ему. Он потерял сознание от экстаза Сарвабхаума. Когда Сарвабхаум видел эту божественную форму, он склонил свои руки, сложил свои руки, предложил молитву Махапрабху. Затем, по милости Махапрабху, он также смог понять истину о преме в воспевании святого имени. И в этом случае он вообще больше ничего не... Несмотря на свою образованность, по милости Махапрабху он смог понять за мгновение всю сущность всего знания. Махапрабху удивил Сарвабхаума Бхаттачарью, когда они встретились друг с другом в Джагнатапуре, объяснив шлоку от Марама из первой песни Шримад Бхагаватам 64 разнообразными образами. Он смог понять, что Махапрабху является сам Кришна, и никто иной не может обладать таким поразительным разумом. И затем он проклял себя, поняв, что он совершил оскорбление лотосным стопам Верховного Господа. Когда Махапрабху даровал свой даршан ему, показав шестирукую форму, шабуш, он потерял сознание от экстаза Сарамбама. Когда Сарвабхаума увидел эту божественную форму, сложил свои руки, начал возносить молитвы Махапрабху. И по милости Махапрабху он также смог понять истину о преме, воспевании святого имени. Снова в этом случае он даже вообще ничего не учился. Несмотря на свою предыдущую образованность, по милости Махапрабху, он смог понять все в правильном контексте, за мгновение, не изучая больше никаких книг. Также по милости Махапрабху сразу же он получил разум и вдохновение сочинить 100 шлок, прославляющих Шримана Махапрабху. Он сразу же за мгновение это сделал, и в результате Махапрабху благодарности обнял его. Гопинат Ачарья улыбался с победительной улыбкой, поскольку до этого он обсуждал с Сарвабхаумой, который абсолютно не мог быть убежден, что Махапрабху с вами Бхагаван, и теперь он улыбался с настроением победы. Он сказал, все мое изучение с самого детства, в частности Майвада, мое сердце из-за этого стало как металл, как сталь. Нет в Майваде ничего, кроме Вишну-Нинды, поклонения Господа, оскорбления Господа. Поскольку они утверждают, что нет реальности в форме Кришны, нет разницы между именем и знанием, именем и объектом имени, знанием и личностью, дающим знания, объектом знания. Они только думают, что безличностный Брахман в непроявленной черте является единственной истиной. С этого мгновения, когда он получил прему, ложная гордость Сарвабхаума Бхаттачарьи ушла в прошлое. Теперь он больше не мог понять никакого смысла шастр, больше не читал никаких книг, кроме бхактик. Сарвабхаума Бхаттачарья затем произнес шлоку «Прославляй Махапрабху», когда Махапрабху был в Гамбире. Шри Кришна Чайтанья, Шри Гиридхари, Шри Кришна Чайтанья, Верховная Личность Бога, который даровал на нас преданность, балансированная вараги, наделенная виде и знанием и отречением. Таким образом, Сарвабхаума Бхаттачарья был спасен, но это не только лишь он один. Это происходило сотни образом со многими другими, очень удивительным образом. Однажды Махапрабху была сатсанга в Гамбире. Мукунда Датта сказал ему: «Ну смотри, здесь Рагунат Дас, он только что пришел». Махапрабху, Паричайдия, познакомил Рагунат Дас Госвами с другими бхактами, которые с любовью обняли его, поскольку они встречали его раньше, до этого, в Шантипуре. Затем Махапрабху сказал Рагунат Дас Госвами: «Я тебе кое-что расскажу, но не оскорбляйся. Мой даду, старший дед Ниламбар Чакравати, твоя семья имеет отношение родственные с моим даду, дедушкой». Не возражай, если я настаиваю на этом, но на самом деле они подобны испражнениям, червям в испражнении, в яме испражнения чувственного удовлетворения. Они считают вкушение испражнений, подобно червям, счастьем. Но смотри, Рагунат, как удивительно это, что Крипа Кришна, его милость, более могущественная, чем что бы то ни было еще. Поскольку он вытащил тебя из этой гнилой ямы, воняющей испражнениями. Он был сам удивлен могуществом милости Кришны. Рагунатха смиренно подумал про себя: «Ну, я совершенно ничего не знаю о Кришне. Я только лишь знаю, что твоя милость вырвала меня, вытащила меня оттуда». Рагхунатдас Госвами обладал разнообразными связями с Махапрабху, поскольку благодаря Адвайта Ачарье. Адвайта Ачарье был ученик Ядунанда Ачарьи, и Рагхунатдас Госвами был учеником Ядунанда Ачарьи. Он был поэтому связан с Адвайта Ачарьи. Более того, был домашний ученый Грихасха Баларамачарья, и все эти личности были очень хорошо связаны с Махапрабху. Плюс, когда Махапрабху первый раз пришел во Врадж, он стоял в доме, остался в доме Адвайта Ачарьи, куда Рагхунатдас Госвами пришел, получив разрешение своего отца. Цитируется одна песня, прославляющая Шрилу Рагхунатдас Госвами. Когда он получил милость Махапрабху, он чрезвычайно привлекся к Раде Кришне и начал жить у подножия холма Говардхана. Поскольку Махапрабху предложил ему лотосные стопы холма Говардхана, дав ему Говардхана Шилу, плюс Гунджамалу, которая представляет лотосные стопы Шримати Радхарани. Таким образом, Махапрабху отправил его во Врадж и предложил его лотосным стопам Шри Рады Кришны. Это нельзя непосредственно достичь напрямую. Необходимо получить милость Шримана Махапрабху. Однажды Шриман Рагхунатдас Госвами сидел на берегу Радхакунды, получав трансцендентальное видение Рады Кришны в цветочной кунже. Шри Рупа Манджари, лучшая подружка Шри Рагхунатдас Госвами в его сидхасварупе, привела Раду Кришну внутрь кунджи. Кришна преисполнился такого экстаза, что в компании Радхарани, что он потерял сознание. Хотя он самосознание Вселенной, он потерял сознание. Такого могущества према Сирадхики. Свамини Радхарани приложила много усилий, чтобы вернуть назад сознание Кришны, но ничего не получалось, он лежал в забытие, как в горячке. Рупа Манджари также помогала вернуть Кришну в сознание. Свамини обучила песню Туласи Шри Рагхунатдас Госвами. Она обучила ей Ниврита Гора. В уединенной пещере никто не знал эту песню. Это очень сокровенная песня. Это была песня, предназначенная для увеличения настроения супружеского, любовного настроения. Благодаря любовному вдохновению песни Шри Говинда медленно начал возвращаться в свое сознание. Затем он смог ощутить нектар губ Свамини, которые помогли ему вернуться назад к жизни. Затем И Туласи и Рупаманджари вышли, и снаружи, и Рупаманджари, будучи старшей, показала любовное времяпровождение Рады Кришны внутри Кунджи через проемы в стенах. Затем Туласи сказала Рупаманджари: «Я думала, ты такая целомудренная женщина. Твой муж никогда не бывает дома. Ты не смотришь лицо ни как у мужчины. Тем не менее, я вижу, что твоя губа укушена. Вероятно, лучший из попугаев сделал это. Укусив твою губу». Это лучший из попугаев, наверняка, во Вриндаване сделал это с твоей губой. Раса философии. Это главный поток гуди-вайшнавизма. Наслаждение Рупаманджари было непосредственно даровано Кришне. Более того, Кришна наслаждался Радхарани. Это наслаждение отразилось на губах Рупаманджари. Иными словами, Манджари никогда не участвует в любовных играх Кришны непосредственно. По милости Шримана Махапрабху, личность становится тенью Шримати Радхарани. Уткая — тело и чая — тень. Манджари Бхав делает тенью личность, тенью Шримати Радхарани. Манджари Сваруп сравнивается с листьями, цветами, плодами вины любви Шримати Радхарани. Когда эта вина поливается, то цвета, плоды, листья наслаждаются даже больше, чем сам корень этой вины. Вайшнавапада Дас здесь указывает на то, что он провозглашает, что Шриман Махапрабху Аватара — это не наше сочинение, поскольку это утверждение в 11-й песне дано в той же самой степени. Главы 5, 11 песни Шримад Бхагаватам. Кришна Варнам, Душа Кришна. Это 32 стих, начинающийся с обсуждением аватары Кришны в древней книге Шримад Бхагаватам, провозглашая аватары. И это самый первый стих, который Шри Джива Госвами начинает свою сандарху поскольку смысл сандарх — это то, все, что говорится, должно доказано писаниями. Поэтому наше утверждение, которое противоречиво в обществе, это что Махапрабху — это аватара Вишну, и поэтому Шриладзива Госвами начинает свои сандархи с этой шлоки, утверждая свидетельство, что Махапрабху — это Верховная Личность Бога, приводя свое подтверждение эту шлоку. И стих говорит, что Кришна затем появляется в форме, которая Акришна, не черной. И мы интерпретируем это как золотая, желтая цвет тела Махапрабху. Анга-анупанга означает оружие. Это, но также это переводится как спутники. Итак, правые и левые руки описаны здесь как Санупанга, Паршада, Нитянанда и Адвайта. Упангади и другие помощники также приходят. Шивас, Гададхар и так далее. И они приносят жертвоприношение, предписанное для века Кали, Харинам Санкиртан, и тот, кто занимается этим, называется Сумедаса, разумный. Затем продолжает Джо Госвами с одной шлокой, которую он сам сочинял. Анта Кришна означает, что он черный внутри, а внешне он гора золотой. Мы, люди Кали, мы поклоняемся этому Бхагавану, который пришел внешне с золотой формой, внутренней черной, и мы поклоняемся ему через систему Санкиртаны. Вопрос, откуда же мы, как же мы можем получить стопы Шримана Махапрабху? Он здесь утверждает, что лила Махапрабху, тем не менее, продолжается в наше время, хотя мы ее не видим из-за своей нечистоты. И также вечные спутники не были бы вечными спутниками, если бы они не присутствовали даже сейчас, не существовали. Это называется паривар. Паривар дословно это семья, которая была начата вечными спутниками Махапрабху Шриниваса, Ачарьи Нитянанды, Прабху Адвайты и Прабху. Они начали свои парампары, и каждая парампара нисходит вплоть до сегодняшнего дня, существует, и поэтому Санкиртана Яги находится в их руках. И когда личность получает прибежище в Париваре спутников Махапрабху, это равно тому, что личность принимает прибежище у самого Шримана Махапрабху. Когда личность принимает прибежище в Париваре, получает дикшу вне разрывной цепи гуру Парампары и отождествляет себя слугой Шримана Махапрабху как член той или другой ветви читания Махапрабху. Я слуга Адвайта Прабху, Нитянанда Прабху, благодаря милости Шри Читания Махапрабху. Через эту систему милость Шримана Махапрабху не сходит вниз, и служение Шримати Радхарани достижимо. Приняв прибежище у Махапрабху означает принять прибежище сампрадая. Сампрадая — это традиция. И принятие прибежища в традиции означает принять прибежище гуру парампары и ученической последовательности. В противном случае невозможно достичь. Према не придет, служение Радхарани нельзя достичь вследствие этого. И здесь настроение Махапрабху, Мангала-Мангалая, благоприятность, он благоприятное, всего благоприятного. Означает, что нельзя приблизиться к Кришне непосредственно, необходимо сделать это, приняв прибежище Махапрабху, который принес вышеупомянутые парампары до сегодняшнего дня существующие. И мангала означает поклонение Кришне. Другая мангала — это поклонение Махапрабху, что означает членство Гаудия Вайшнавской сампрадаи. Таков метод. Есть очень прекрасная песня Чайтанья Чаритамрити в конце Антилилы, описывающая Кришна-лилу, которая можно в совершенстве наслаждаться, обладая знанием и осознанием лил Махапрабху. Она увеличивает, ускоряет. Заканчивается лекция.